Глава 15, в которой Ира возвращается домой, а Катя с ней расстается. Ольга Петровна и Анатолий Федорович безумно обрадовались, увидев дочь здоровой. Лишних вопросов они и впрямь задавать не стали. Похоже, Павел, или кем он там был на самом деле, провел качественную обработку. Лешка Безбородов тоже дожидался на улице. Увидев, что Ира в одной легкой пижаме, он сразу снял куртку и набросил ей на плечи. А потом спросил: «А где Катя?» «Потом расскажу», — поторопилась ответить Катя и добавила шепотом на ухо мальчику: «Отправим Ир моих родителей домой, и я тебе все расскажу. Если хочешь, конечно». Лешка окинул ее удивленным взглядом, но ничего на это не ответил. «Вы чего там шепчетесь?» — спросила Ольга Петровна. «Поедемте скорее домой. Толя, вызови такси». Анатолий Федорович попросил у жены мобильник и стал звонить диспетчеру. Остальные двинулись к выходу из больничного городка. Ольга Петровна обнимала Иру Катю за плечи, словно не верила, что дочь снова с ней, и ей нужно было не только видеть ее, но и осязать. Про настоящую Катю она ничего не спросила. Это, вероятно, тоже было результатом Пашиной обработки. Лишь только подъехало такси, стало очевидно, что все в машину не поместятся. Катя сразу подумала, что это может и кстати. Лешка пойдет домой, и не придется его ни во что посвящать. Она подошла к мальчику, сняла с плеч и протянула ему куртку. «Спасибо, Леш, и за куртку, и вообще. Иди домой, поздно уже, родители волнуются, наверное». «Но ты обещала рассказать про Катю», — нахмурился Лешка. «Родителям я позвонил, они в курсе, что я задержусь». «Так в такси же всего 4 места», — растерялась Катя. Лешка выразительно посмотрел на Павла, хотел что-то сказать, но передумал. Зато сказал Павел: «Выезжайте, а мы с Лешей пешочком прогуляемся. Только, Ира, можно тебя на минуточку?» Он извиняющимся взглядом посмотрел на Ириных родителей и отвел девочку в сторону. «Переоденешься», — строго сказал он ей, обращаясь, разумеется, к Кате. «И выходи. Мы будем тебя ждать возле дома». «А как?» — взглядом указала та на взрослых. «Постарайся убедить», — выразительно сказал Павел. «Да», — вспомнил он и страдальчески скривился. «Там же еще эти няньки. Совсем забыл. С ними-то что делать?» «Какие няньки?» — удивилась Катя. «Что за няньки?» — эхом откликнулась Ирина. «Ой, и правда, Полинку-то с кем оставили?» «Оставили вот», — вздохнул Павел. «С Иваном и Натальей». «С Митрофановым!» — оживилась Ирина. «Он сам захотел?» «Почти», — не стал вдаваться в подробности Павел и повторил вопрос. «Делать-то с ними что будем?» «Наташке нельзя рассказывать», — поспешно сказала Ирина. «Девчонка она неплохая, но на язычок слабовато. Разболтает». «Да я бы и Митрофанову рассказывать не стала». Осторожно, опасаясь обидеть подругу, произнесла Катя. «Не потому, что болтун, а просто зачем об этом знать многим? Лучше я их тоже постараюсь убедить, чтобы скоренько шли домой». «Хорошо», — кивнул Павел. «А я побеседую с Лешей, как договаривались». «Или, может быть...» — оглянулся он на стоявшего в стороне Лешку. «Мне его тоже... убедить?» «Нет», — покачала головой Катя. «Мы ведь уже решили». Тут она не выдержала и спросила вдруг: «Ты... то есть вы... в общем, вы... Катипап?» «Молодец», — криво усмехнулся мальчик и легонько подтолкнул ее. «Ладно, езжайте. Я ведь сказал, все подробности потом». В такси родители устроились на заднем сидении, усадив дочь между собой. Ирина на всякий случай и у них спросила про младшую сестренку. «А с кем вы Полинку оставили?» «С твоими одноклассниками», — сказала Ольга Петровна. «С Наташей и Ваней. По-моему, твои друзья очень хорошие ребята. Прямо как в поговорке. Друзья познаются в беде. И Наташа, и Ваня, и Павел с Лешей, и... кто же ты еще был?» «Ну, неважно. Я очень рада, что у тебя есть такие друзья». «Я тоже», — сказала Ира, и Катя услышала, что подруга была при этом совершенно искренней. «И я очень-очень рада», — обняла Ольга Петровна дочь, «что с тобой все в порядке». Анатолий Федорович хоть и ничего не сказал, но тоже положил руку на дочке на плечо. Катя решила дать Ире возможность спокойно поговорить с родителями и погрузилась в ее подсознание. Кроме всего прочего, ей нужно было подумать и о своем положении. Самым плохим в нем было то, что неизвестно, куда подевалась Катерина. Причем вместе с ее телом. Сейчас, когда ушла тревога за Ирину, Эта проблема встала перед Катей в полный рост. Мало того, что это было ужасным само по себе, но ведь еще нужно было что-то сказать маме. Вспомнив о маме, Катя совсем расстроилась. Что ей теперь делать? Прийти домой в Иркином теле и заявить: «Здравствуй, мама, теперь твоя дочь выглядит так, и у нее есть еще одна пара родителей». Мама сойдет с ума. Тогда что? Внушить ей, что это именно она? А что потом? Бегать туда-сюда между двумя семьями? Как там в любимой папиной опере? Или оперетте? Фигаро здесь, фигаро там? Стоп. Катя вдруг вспомнила про второе тело. Ведь оно, тело ее пропавшей сестренки, оставалось где-то в логове Кати папа. Значит, нужно поехать туда и это тело занять? Временно, конечно, пока не найдется Катерина. Точнее, пока они с Кати папом ее не найдут. Вспомнив о запасном теле и о том, что Кати пап теперь тоже рядом, Катя немного успокоилась. Теперь первоочередной задачей было улизнуть от Иркиных родителей, избавиться от нянек и встретиться с Кати папом. Потом нужно срочно ехать с ним в лес и... Нет, сначала надо успокоить маму. Но как это сделать в чужом теле? Впрочем, она наверняка сумеет убедить маму, что перед ней именно она, Катя. Труднее будет убеждать ее в необходимости срочной, на ночь глядя, поездки в лес. Да и родителей Ирины придется убеждать в том же самом. А уверенности в том, что у нее это получится, не было. Ведь она совсем не умела врать, даже просто так, без колдовства. И очень не любила, к тому же. А в последнее время так получается, что ей только и приходится врать, врать, врать. Теперь вот это просто необходимо. Жизненно. А ведь не получится. Как пить дать? Не с мамой, так с Ольгой Петровной. Или Анатолий Федорович ее раскусит, что еще вероятнее. Вот же напасть. Но тут Катя снова вспомнила про Кати папа и подумала, что взрослый, опытный ведьмак наверняка найдет выход из этого положения. На душе опять стало чуточку легче. Если бы не усиливающаяся тревога за Катерину, можно было бы и совсем успокоиться. Катя не собиралась высовываться, и когда подруга вернулась домой. Но стоило им войти в прихожую, как туда пулей вылетела Полина. Ее глазенки при виде старшей сестры озарились радостью и надеждой. «Иська, ты больше не боись! Ты будешь со мной играть?» Подслушав, что Ирка собирается ответить привычной для младшей сестренки «Отстань!», Катя не выдержала и вмешалась. «Ну, зачем ты так?» — мысленно обратилась она к Ирине. «Ребенок любит тебя, скучает, а ты...» «Она малявка еще», — буркнула Ирка. «Во что ты предлагаешь с ней поиграть? В куколки?» «Да неважно во что. Ты хотя бы просто приласкай ее, по головке погладь. Нетрудно ведь?» «Эх, если бы у меня была сестра...» Эти слова вырвались у Кати случайно, но она тут же поймала себя на мысли, что подобная мечта была у нее всегда, как она себя помнила. И ведь теперь, нежданно-негаданно, она вдруг таким невероятным образом осуществилась. Правда, ненадолго. Вспомнив о Катерине, Катя опять загрустила. А Ирина, уловив ее настроение и чувства, подошла вдруг к своей маленькой сестре, присела, прижала к себе ее пушистую белую головку. «Поиграем, Полинка, обязательно поиграем. Я выздоровела, и мы теперь будем с тобой часто играть. Только не сейчас. Сейчас уже поздно. А ты почему не спишь, кстати?» «Я тебя, дядя!» Вспыхнули счастьем глаза девчушки. Ни в какую не захотела ложиться. Вышла из комнаты в прихожую Наташка и, увидев Ирину, подпрыгнула. «Жива-здорова! Ура-ура!» Появился и Митрофанов. Он повел себя более сдержанно. Дежурно улыбнулся Ирине, сказав, что рад за нее, и тут же спросил. «Так что, раз у вас все в порядке, мы пойдем тогда?» Ирины родители, тоже успевшие уже войти в квартиру, поспешно закивали. «Да-да», — сказала Ольга Петровна, — «теперь можете идти. Спасибо вам огромное. Надеюсь, Полина вас не сильно измучила?» «Нет, что вы!» — умиленно заворковала Наташка. «У вас такая славная доченька, такая послушная, такая спокойная!» «Только спать ни за что не хотела ложиться», — вставил Иван и опять сказал. «Так я пошел?» Катя почувствовала, как огорчилась и даже обиделась Ира. Но не успела ни она, ни кто-либо еще ответить парню, как маленькая Полинка, глядя на приоткрытую входную дверь, испуганно вдруг спросила. «Ой, что это за бабушка? Баба-яга?» «Что? Кто? Где?» — завертели все головами, а девчушка радостно засмеялась. «Все, убежали. Не бойтесь». «Ну, у тебя и шуточки», — погрозила сестренке пальцем Ира, а потом сурово глянула на Наташку с Иваном. «Небось, наверное, рассказывали ребенку всякой всячины?» «Да ничего такого мы не рассказывали. Я ей песенки пела, а Ваня?» «Я рассказывал сказки. Да», — с вызовом посмотрел на Ирину Иван. «Нормальные русские сказки с нормальными сказочными персонажами». «И с Бабой-Ягой?» — прищурилась Ирка. «И с Бабой-Ягой. А что в этом такого?» «И все-таки, могу я, наконец, пойти домой?» «Да проваливай ты куда хочешь». Негромко, но так что услышали все, процедила Ирина. Ольга Петровна сразу замахала руками, стала говорить, чтобы ребята не обижались, что Ирочка просто очень устала, что еще не совсем оправилась после болезни. Снова принялась хвалить Ивана с Наташей. А Катя почти и не слышала, что происходит в прихожей. Ее мысли были заняты тем, что сказала Полина. Она была почти уверена, что девчушка не пошутила, что она действительно что-то видела. И Катя с сожалением подумала, что, будь она сейчас в своем теле, обязательно выбежала бы, постаралась догнать Бабу-Ягу. Ведь наверняка это та же бабуська, что приходила к ним сегодня во время магического сеанса. И наверняка это была... «Стоп», — сказала себе Катя. «В своем теле я бы тоже ее не увидела». «А что, если вовсе без тела?» «Эй, ты чего задумала?» — почувствовала неладная Ирина, но Катя уже не могла ей ответить. Выйти из тела оказалось, на удивление, легко. Возможно, потому что оно было для Кати чужим. А может, еще и потому, что сама Катя и впрямь стала теперь настоящей ведьмой. Ну, или почти настоящей. Во всяком случае, она уже точно не являлась той обычной девочкой, которой была еще неделю назад. И все же многое, а точнее почти все, было для Кати в ее новой роли в Нове. Вот и сейчас, впервые оказавшись вне материального тела, она попросту растерялась. Да и было отчего. Привычный мир вдруг поблек, посерел, потерял четкость. Он стал похож на карандашный рисунок, выполненный многочисленными, но слегка небрежными штрихами. Даже не просто на рисунок, а на мультфильм, пленку с которым заправили в неисправный проектор. Изображение сначала сильно замедлилось, потом стало дергаться, перепрыгивать с кадра на кадр, а то и вовсе замирать. Звуки тоже исказились, переходя то в тягучий низкий шепот, то и вовсе в неразборчивый гул и шум. И все это будто куда-то отодвинулось, стало не очень важным, не настоящим, словно и впрямь мультипликационным, вымышленным. А настоящим стало нечто другое. Что-то такое, что Катя еще не могла осознать полностью. Наверное, ее разум был пока не готов к подобному. Первым желанием было вернуться назад, в тело подруги. Но, во-первых, Катя не знала, как это сделать, а во-вторых, она рассердилась на себя. В конце концов, ей уже 13 лет, так что пора давать отчет своим действиям, доводить начатое до конца и не прятаться от малейших трудностей. Правда, возникшие перед ней в данный момент трудности сложно было назвать малейшими. Но, с другой стороны, было и вовсе непонятно, трудности ли это вообще, или нечто такое, чему в обычной человеческой жизни попросту не было ни места, ни, соответственно, названия. «А ты теперь и не человек», — сказала себе Катя. Но все же поправилась. Не совсем человек. И она уверенно направилась к нарисованной входной двери.